Глава 34. Бал начинался, как всегда, в половине девятого вечера. Парадную мраморную лестницу освещали многочисленные хрустальные светильники, переливавшиеся всеми оттенками радуги. Гирлянды живых цветов обвивали перила и колонны. Бесконечное количество экзотических растений в огромных катках украшало несколько залов дворянского собрания и делало их похожими на райский сад. Лакеи разносили напитки и мороженое. В буфете царило оживление. Высокие окна, распахнутые настежь, готовились пропускать в бальные залы ночную прохладу. Когда Генрих и Екатерина вошли в зал, он был уже заполнен многочисленными приглашенными. У замужних дам в волосах сверкали драгоценные диадемы, головки девиц украшали цветы, в основном розы, маргаритки, фиалки, нежно и невинно. Екатерина поняла, что выбор эдельвейсов был безошибочен. Девушка была несколько смущена обращенными на нее взглядами, однако скоро справилась с этим. Дамы откровенно и с неподдельной завистью рассматривали ее туалет и великолепное колье. Мужчины просто восхищались прекрасной незнакомкой, которая раньше не появлялась в свете, и невольно завидовали барону. Он нашел достойную замену графине Рокотовой. Екатерина держала Генриха под руку. Они были красивой парой. Фон Берг не без гордости вел свою прекрасную невесту по залу. Екатерина чувствовала себя уверенной и защищенной рядом с благородным аристократом. Как же все это отличалось от ее двух первых балов? Фамильные бриллиантовые эдельвейсы фон Бергов вызывающе сияли, являясь залогом счастливого будущего барона и его прелестной избранницы. «Вы произвели фурор», — удовлетворенно заметил Генрих. «Я заметила», — не без удовольствия ответила Екатерина, гордо улыбаясь. «Похоже, и вам не чуждо тщеславие», — не удержался от сарказма фон Берг. «У вас учусь», — коротко парировала она. «Пока нет ни одной из ведьм. Зато вон там, в синем кружевном платье с алыми блестками, Полина», — вполголоса сказал Генрих, наклоняясь к уху девушки недопустимо близко. Екатерина впервые увидела бывшую любовницу своего наставника. Графиня была необыкновенно красива и эффектна. Она гордо сидела в кресле в окружении своих многочисленных кавалеров. Алые блестки сверкали и вспыхивали на ее платье, как языки пламени. Золотистые волосы украшала высокая диадема с сапфирами. Красавица-графиня тоже заметила бывшего любовника со спутницей, и недобрая улыбка искривила полные чувственные губы Полины. Было видно, она ожидала фон Берга и его невесту. «Похоже, графиня готовит заговор, судя по тому, как на нас смотрит ее окружение», — заметил Генрих. «Надо это немедленно прекратить». «Будет скандал», — девушка снова ощутила беспомощность и неуверенность. «Это мой третий бал, и опять все будет плохо». «Нет, обойдемся без этого. Пойдемте». Он повел Екатерину к важному господину в богато украшенном мундире, стоявшему недалеко от них. «Это вице-губернатор». Екатерина видела его в составе совета, тогда она не могла вспомнить, кто это такой. «Викентий Леонидович, добрый вечер». Генрих подвел Екатерину к вице-губернатору. «А я ждал вас», — вице-губернатор улыбался, глядя на Екатерину. «Госпожа Несвицкая, вас не узнать. Какое преображение! Сочувствую, что эта очаровательная девушка не ваша настоящая невеста. Не волнуйтесь, мадмуазель. Мы все будем наблюдать за вами и поможем в случае необходимости». «Благодарю, вы очень добры». Екатерина была искренне ему признательна. «Меня сейчас больше волнует графиня Рокотова», — заметил Генрих. «Вижу, она собирает своих сторонников. Похоже, ей не дает покоя ваша помолвка. Госпожа Несвицкая, пойдемте, я представлю вас губернатору. Это сразу пресечет все упования оскорбить вас или вашего жениха». Он подал Екатерине руку и повел ее к стоящей посреди зала группе высокопоставленных лиц. Генрих шел рядом. «Ваше превосходительство, позвольте представить вам госпожу Несвицкую, невесту барона фон Берга». Екатерина присела в глубоком реверансе. Пожалуй, такой реверанс больше подходил для выражения почтения государю-императору, но губернатор остался весьма доволен. Он одобрительно посмотрел на нее. «Как имя госпожи Несвицкой?» «Екатерина Павловна». «Екатерина Павловна, искренне рад видеть вас и вашего жениха на балу. Господин барон, не могу не восхищаться вашей невестой. Надеюсь, вы оба будете чаще появляться в свете. Недопустимо держать взаперти такую дивную красавицу. Екатерина Павловна, вы, безусловно, сегодня будете украшением нашего вечера. Я опережу всех кавалеров и приглашаю вас на мазурку. Надеюсь, господин фон Берг не против?» Губернатор был необычайно добр, любезен и благодушен. Он уделил довольно много времени барону и его невесте. Простые светские любезности губернатора перемежались с искренним интересом и участием к судьбе госпожи Несвицкой. С молодым бароном губернатор был знаком давно, но не очень близко. Зато его отца очень ценил и уважал. Когда Екатерина и Генрих отошли от его превосходительства, окружение графини Рокотовой испарилось, и рядом с ней остался один князь Юрьевич. Но князя это, похоже, только радовало. Внимание других мужчин к Полине его заметно раздражало. Бал начался с традиционного полонеза. Барон легко вел Екатерину через зал и внимательно смотрел за вновь прибывающими гостями. Девушка танцевала грациозно и непринужденно. Присутствие Генриха придавало ей уверенности. Она совсем перестала смущаться. В зал вошло семейство Розенфельдов. Они вели себя как коронованные особы, надменно и величественно. Эвелина, как всегда, сияла бесчисленными бриллиантами и лошадиной улыбкой. Водянистые глаза девицы Розенфельд игриво косили. Госпожа Розенфельд выделялась претенциозным лиловым бархатным платьем в оборках и дорогих кружевах. Банкир был строг и высокомерен. Увидев Генриха и Екатерину, он демонстративно отвернулся и что-то сказал своим дамам. Те возмущенно взмахнули огромными страусовыми веерами и тоже стали смотреть в другую сторону. Долгий танец закончился. Барон и Екатерина отошли к высокому окну. Генрих повернул девушку спиной к залу, взял ее за запястье и тихо сказал: «У входа княгиня Гедеонова. Это она. Осторожно». «Она же старая. Это отвратительно!» Поморщилась Екатерина, вспомнив очень пожилую княгиню, которая пару раз посещала Институт благородных девиц с благотворительными целями. «Вы снова невнимательно слушали меня», — упрекнул девушку барон. «Сейчас она выглядит лет на 30. В этом одна из причин, почему женщины становятся ведьмами. Они все выглядят молодо. Правда, их почти никто не видит в таком облике, но это им все равно льстит. У вас учащенный и неровный пульс, а у ведьм прекрасный слух. Помните об этом. Сначала успокойтесь, потом смотрите, как я вас учил». Екатерина скользнула взглядом по залу. Она мельком увидела молодую и красивую женщину с роскошными черными волосами, спадавшими почти до пояса. «Очень хорошо». Генрих был доволен. «Продолжайте в том же духе. Скоро должны появиться еще две, а, возможно, будут и новые». «Отпустите уже мою руку. Я думаю, что теперь справлюсь». «Я проверяю ваш пульс». «Я сказала, что справлюсь». Она попыталась освободить руку, но барон не отпускал ее, хотя держал очень осторожно. «Отпустите. Это странно выглядит со стороны. Не можете же вы все время держать меня за руку». «Могу. Я ваш жених и имею на это право». Генрих улыбнулся. «Просто мне так спокойней. Я ваш наставник, и я за вас в ответе. Вы слишком за меня волнуетесь». «А разве это плохо?» Екатерина взглянула ему в глаза. Он смотрел на нее внимательно и с теплотой. И это ее смутило. К ним подошел губернатор. Екатерина совсем забыла о мазурке. «Вы мне обещали танец». Он приветливо улыбался. То, что губернатор пригласил Екатерину лично, а не через представителя, как принято, была огромная честь. Девушка протянула его превосходительству руку, и он уверенно увлек ее в вихрь танца. Губернатор, несмотря на свой возраст, был прекрасный танцор. Екатерина легко порхала рядом с именитым кавалером. Она рассеянно скользила взглядом по залу, но новых ведьм не видела. Княгиня Гедеонова сидела рядом с пожилыми дамами, и ее молодость и нагота странно выглядели на фоне престарелых ровесниц. Екатерина увидела, как Генрих подошел к Полине и взял ее за локоть. Лицо графини сначала выражало презрение, потом ненависть и страх. Она резко вырвала руку и быстрыми шагами вышла из зала. Мазурка закончилась, и губернатор подвел Екатерину к барону. «Ваша невеста прелестна и непосредственна. Вам очень повезло». «Совершенно с вами согласен, ваше превосходительство». Генрих легко поклонился. «Я представлю вас обоих своей супруге. Она ищет серьезных девушек для организации благотворительного базара. А мадемуазель Несвицкая именно такая, я не сомневаюсь». Губернатор подвел их к величественной и приятной женщине лет 45, сидевшей в окружении знатных дам, как императрица среди фрейлин. Она была рада знакомству и сразу же начала рассказывать Екатерине, что она задумала и какая помощь ей потребуется. «Мы организуем аукцион в пользу городской больницы. Она давно нуждается в новом оборудовании и ремонте. День пока не назначен, идет подготовка. Вы непременно должны принять в нем участие. Генрих Александрович, вы же не будете возражать?» Обратилась она к барону. «Конечно нет. Можете рассчитывать и на меня. Я тоже желаю внести лепту в это благое дело. Но за неимением времени могу только пожертвовать деньги». «Мы принимаем любую помощь», — милостиво произнесла супруга губернатора. «Горожане будут вам очень благодарны. Современная больница жизненно необходима нашему Златогорску». Когда Генрих и Екатерина отошли от губернатора и его жены, взгляды многих присутствующих стали гораздо теплее и приветливее. Посыпались приглашения Екатерины на следующие танцы. Кавалеров было немало. Барон снисходительно терпел такое внимание к его невесте. Видимо, он убедился, что девушка неплохо владеет собой, и можно позволить ей немного потанцевать. Наконец объявили вальс. И фон Берг повернулся к Екатерине. «Вальс, надеюсь, вы будете танцевать со мной, как моя невеста». Он протянул ей руку, приглашая на танец. «Не могу отказать жениху». Она мило улыбнулась. «Я люблю вальсы». «И я тоже». Девушка наслаждалась музыкой и с удовольствием кружилась по залу. Она почувствовала, что барон опять взял ее за запястье. «Еще одна», — он кивнул. «У окна, около пальмы». «Вижу, блондинка». «Да, вы хорошо держитесь». «Это оказалось проще, чем я думала». «Не обольщайтесь. Повторю, все не так просто, как кажется с первого взгляда. У этих тварей идеальный слух и зрение. Они могут почувствовать ваше волнение раньше, чем вы с ним справитесь. И тогда я вам не позавидую». «А эта ведьма тоже старуха в обычной жизни?» — поинтересовалась девушка. «Нет, молодая и глупая. Жаль таких. Это девица Соловьева, последняя представительница древнего рода. Кажется, стала такой от несчастной любви. Возможно, так и ограничится ощущением своего превосходства над окружающими, а возможно, захочет большего, и тогда станет опасной. Тщеславие губит многих женщин». «Кстати, о тщеславии. Не вижу вашей графини», — слегка усмехнулась Екатерина. «Она уже не моя, к счастью», — в тон ей ответил барон. «Ушла в бешенстве». «Что же вы ей такого сказали? Или секрет?» «Нет, не секрет. Пообещал свернуть ей шею. Буквально и в ближайшее время, если она не уберется из города». «Что?» — не поверила своим ушам Екатерина. «Вы же говорили, что не можете убивать людей». «Я и не могу, но ей об этом знать не обязательно». Барон очаровательно улыбнулся. Ближе к ужину появился князь Апухтин. Он подошел к Генриху и Екатерине, девушке вручил букетик фиалок. «Позвольте поздравить вас с помолвкой. Генрих, я тебе этого не прощу. Я уже потерял голову и почти влюбился в Екатерину Павловну. Еще немного, и я бы решился расстаться со своей холостой жизнью. Вы разбили мое несчастное сердце, и рана на нем никогда не затянется. Придется остаться одиноким и печальным на всю жизнь». Он театрально вздохнул. «Генрих, ты меня опередил, и я тебе по-хорошему завидую». «Ты слишком долго думал», — ответил ему барон, пожимая руку. «Но Екатерина Павловна может еще и передумать. Я все-таки не подарок, как ты знаешь. Тогда не буду терять надежду. Однако я искренне рад за вас обоих. Генрих, конечно, повеса, но славный малый. Екатерина Павловна, вы сделали правильный выбор, приняв его предложение. А тебе, Генрих, несказанно повезло с такой очаровательной невестой. Ты невероятный счастливец». «Знаю». Улыбка барона носила легкий налет непонятной грусти.